Глава 4. Об одном общественном деле, выполненном Розой. Анна Петровна позвонила у двери Сашиной квартиры в 8 часов вечера. После работы она побывала дома, наскоро пообедала и, захватив с собой одну очень хорошую детскую книгу, пошла к Саше. «Девочка так любит читать», — думала она, — «что, конечно, обрадуется этой книге. Я хорошо помню, что она еще ее не читала. И я все узнаю о Саше. Поговорю и с ней, и с ее матерью». Анна Петровна не знала, что у Саши умерла мать. Роза не рассказала об этом Анне Петровне. Она и вообще-то была немногословна, но особенно не любила передавать такие печальные новости. Она знала, что старенькую Анну Петровну это надолго выбьет из колеи, что у Анны Петровны у самой больное сердце. Поэтому Анна Петровна пришла к Саше, ничего не зная о ее тяжелом горе. Ничего не знала она и о Сашином отъезде. «Уехали, уже уехали», — сообщила ей словоохотливая соседка, открывавшая дверь. «Так жалко было с Сашенькой расставаться, я так привыкла к ней. И тетка у нее, знаете, какая-то черствая женщина. У ребенка недавно умерла мать». «Как? Вы разве этого не знали?» «Да, умерла бедняжка уже почти месяц назад. А тетка, хоть бы словечко с лаской. А еще ученая, плановик». «Куда же она увезла Сашу?» — грустно спросила Анна Петровна, присаживаясь на стул, стоявший в передней, и глядя на толстую книгу, которая лежала у нее на коленях. «Уехали они как будто на большое строительство под городом Сомском. Сашину тетку туда послали на работу. Говорили, комнату ей там дадут хорошую, все условия обеспечат, и школа там есть для Саши. Кто его знает?» — добавила соседка задумчиво. «Может, и неплохо Саша будет у нее. Женщина она одинокая, бездетная, только уж очень строгая». «Что же, и не провожал никто Сашеньку?» — грустно допытывалась Анна Петровна. «Нет, почему же провожали?» — немного обиженно ответила соседка. «Я провожала, из школы девочки приходили. Немного их было, правда, еще не съехались. И ваша Роза была», — с улыбкой добавила соседка. «И игрушку принесла». «Как Роза?» — удивленно воскликнула Анна Петровна. «Но что за человек скрытный?» «Ничего, ничего, она хорошая, ваша Роза», — улыбаясь, повторила соседка. «И такую хорошую вещь принесла Сашеньке на прощание. Знаете, такую куклу, только живую, ну, говорящую. И руками, ногами он двигает, и смеяться может». Оживленно и совсем по-детски рассказывала она. «Постойте, постойте, если это кукла, то почему он? Кто он? И как эта игрушка может смеяться? Вы что-то, наверное, путаете». «И ничего я не путаю», — обиделась соседка. «Это такая игрушка. Наденешь его на руку, а он начинает двигаться. Почему он? Да он, как его, Петрушка. И говорит так смешно». Роза Сашеньке показывала. Только Саша и не улыбнулась даже. Со вздохом прибавила соседка.